Глава первая. Ваши боли и неприятные ощущения вызваны ходьбой. Нужно больше ходить, и здоровье улучшится. Это не совсем так. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как вы ходите? Каждый шаг, который мы делаем, оказывает незаметное воздействие на наше тело. Подумайте, часто ли вы чувствуете скованность в плечах и шее, а также боли в пояснице? После долгой ходьбы вы чувствуете слабость в коленях, болят стопы и пятки? Не можете избавиться от ног бутылочкой, толстых мозолей, которые вновь появляются после срезания? Пальцы красные и опухшие от обуви? Суставы часто щелкают при движении. Будьте осторожны. Эти внешние и физические симптомы, отражающиеся по всему телу, могут быть следствием ежедневно пройденных шагов. Может ли ходьба принести нам здоровье или же новую боль? Скорее посмотрите, вызывает ли проблемы ваша собственная походка. Неправильная походка постепенно приведет к проблемам во всем теле. Строение человеческого организма полностью взаимосвязано. Ходьба связана не только с движениями ног, но также влияет на мышцы, кости и нервную систему всего тела. Если метод ходьбы выбран правильно, то это действительно хорошее упражнение, полезное для здоровья. И наоборот, если походка неправильная, влияние на здоровье будет колоссальным, и его нельзя недооценивать. Далее мы рассмотрим несколько типичных жизненных явлений и проблем. Первое. Вы, очевидно, особо не занимаетесь бегом, не выполняете физические упражнения. Так откуда же взялись ваши ноги бутылочкой? Некоторые люди не бегают, не лазят по горам, не поднимаются по лестнице на регулярной основе. Но их икры толстые и крепкие, и они никак не могут от этого избавиться. Доходит до того, что у некоторых людей развиваются ноги бутылочкой, и они не могут долго ходить. Уже через полчаса ходьбы икры и пятки болят так, что больше невозможно ходить. Необходимо сесть и отдохнуть, чтобы почувствовать облегчение. Второе. Почему у вас часто возникает боль в пятках? Некоторые люди страдают от периодических болей в пятках. Иногда им становится лучше на следующий день. Иногда требуется несколько дней, чтобы боль прошла. У одного моего пациента боль в пятке продолжалась 2-3 недели. Он обратился к врачу, который сказал, что это подошвенный фасциит. Однако его образ жизни всегда был примерно одинаковым. Тогда как же у него мог вдруг появиться подошвенный фасциит? Третье. Вы всегда носите сумки и тяжести только на одной стороне. У людей, которые привыкли носить сумки на одном плече, сумка будет удерживаться только на одном плече. При попытке поменять руку она будет сползать вниз. При подъеме тяжелых предметов мы можем увидеть большую разницу в силе между левой и правой сторонами тела. Более тяжелые вещи обычно поднимают только одной рукой, в то время как другая почти не имеет силы. При уборке дома тоже используется в основном только одна рука, одна сторона. Иначе руки будут болеть и не получится чисто убраться. Если все эти симптомы есть у вас, то значит ли это, что у вас проблемы с осанкой? Четвертое. Ходьба со сгорбленной спиной влияет на сон? Некоторые люди ходят, опустив голову, и выглядят довольно мрачно. Особенно сейчас, когда все ходят, смотря в свои телефоны. Если вы привыкли опускать голову и горбить спину, то мышцы шеи со временем станут очень напряженными. Появляется боль в плечах и шее, головная боль, беспокойный сон. И сколько бы вы ни спали, все равно чувствуете себя уставшими. На самом деле все ранее перечисленные изменения внешнего вида болезненные ощущения связаны с вашей ежедневной походкой. Думаю, у каждого из нас был такой опыт, когда вы случайно стукнулись об угол стола, когда колено, икра или даже просто кончик пальца ноги ударяется и чувствует боль. Тело автоматически избегает болезненных ощущений, позволяя другой, более сильной, неповрежденной ноге взять на себя нагрузку. Обычно по мере восстановления организм постепенно возвращается к тому равновесию, которое было до травмы. Однако, если боль в травмированной части тела формируется неосознанно и не так очевидно, например, мышцы, которые стали слабыми из-за долгого отсутствия упражнений, или же грудной отдел позвоночника, который понемногу искривляется из-за привычки горбиться, то наше тело, вероятнее всего, подстроится под поврежденный участок и будет развиваться привычка неправильной походки день ото дня. Далее приводится подробное объяснение каждого из четырех распространенных явлений, упомянутых ранее. Что не так с ногами-бутылочкой? Ноги-бутылочкой – это кошмар для многих женщин. Некоторые каждый день растирают и щиплют их, яростно наносят всевозможные чудодейственные крема для похудения и даже перестают носить высокие каблуки. Однако эффекта все равно нет. А в голове все больше тревоги и вопросов. Возможно, проблема кроется в другом. Привычка организма применять силу заключается в том, что один сустав тесно связан с другим. Все суставы взаимодействуют друг с другом по всему телу. Ни один сустав или мышца не может работать отдельно от других. Именно поэтому, если свод стопы относительно сжат, это явление известно как плоскостопие, то подошвенная фасция менее способна прилагать силу для движения, и тело полагается на мышцы задней части икры для помощи. Если каждый шаг требует от икроножных мышц даже самой маленькой работы, то со временем мышцы этой части тела естественным образом изменятся, станут толще и сильнее. Это, возможно, и есть та причина, по которой вам так и не удалось избавиться от ног бутылочкой. Подошвенный фасциит, который то приходит, то уходит. Помимо ног бутылочкой, причиной подошвенного фасциита также может стать плоскостопие. Причина в том, что при ходьбе подошвенная фасция должна выполнять амортизирующую функцию. А когда свод стопы сжимается слишком сильно, то стопа расплющивается, эластичность и напряжение подошвенной фасции становятся относительно слабыми, и тело неосознанно будет прилагать больше усилий, чтобы двигаться вперед. В то время как часть, где подошвенная фасция, прикрепленная к костям, будет страдать от чрезмерного давления, появляются хронические мелкие травмы и постепенно формируется подошвенный фасциит, вызывающий боль и неправильную осанку. Почему привычная сторона приводит к асимметрии в плечах? Привычка наклоняться в одну сторону при ходьбе – это результат взаимодействия верхних и нижних частей тела, а также обеих его сторон. У каждого человека есть привычная и непривычная стороны. Привычная сторона обычно обладает большей мышечной силой, так как на нее оказывается большее силовое воздействие, в то время как непривычная сторона обычно прилагает меньше усилий и потому имеет более слабую мышечную силу. Если вы на улице носите сумку или рюкзак на одной стороне, и у вас появилась привычка все нести на одной стороне, то разрыв в мышечной силе между двумя сторонами будет становиться все больше и больше. Когда возникает такой дисбаланс, то мышцы той стороны, что прилагает больше усилий, становятся полнее и толще. То же самое происходит и со всем телом. Оно становится перекошенным, так как обе стороны привыкли к разной нагрузке. Постепенно менее сильная сторона становится нескоординированной и непривычной к переносу веса, а наклон тела становится все более серьезным. Когда идете по дороге, опустив голову, остерегайтесь незваных старых костей. Привычка ходить с опущенной головой может быть вызвана многими причинами. Например, кто-то однажды споткнулся о выбоину, а теперь внимательно следит за дорогой и смотрит себе под ноги. Может быть, это связано с неуверенностью в себе с детства. Человек не хочет встречаться со знакомыми ему людьми. Или же хочет притвориться, что вовсе и не заметил их. А может быть, это тот самый представитель гаджетозависимых людей, появившихся в последние годы. Они опускают головы, смотрят в мобильный телефон, не глядя на дорогу. По всем этим причинам у вас может развиться неправильная походка со сгорбленной спиной и опущенной головой. Когда вы неосознанно ходите с опущенной головой, гиперлордоз шейного отдела позвоночника изменяется. Но чтобы продолжать поддерживать голову, окружающие мышцы становятся жесткими и напряженными, что требует больших усилий. Поэтому мышцы спины постепенно слабеют из-за согнутой шеи. Многие люди годами страдают от боли в плечах и шее, а также от нарушений сна, и все это лишь из-за ходьбы с опущенной головой. Благодаря проведенному ранее самотестированию и наблюдению за жизненными явлениями, начали ли вы осознавать, что такое естественное дело, как ходьба, которую вы совершаете каждый день, фактически является ключевой деятельностью, связанной со здоровьем и телосложением? Далее мы подробно изучим тесную взаимосвязь между походкой и здоровьем.